2.12. Станция ЧОТ в центральном каньоне жилблока 7 изрыгала наружу толпы усталых полезных людей. Фред не спешил. С него хватило поезда с постоянными перегрузками и резкими поворотами, от которых его несчастные внутренности скручивались в узлы. Он нашел скамейку и прилег на нее. Вокруг него струился привычный человеческий поток. Над ним, обтекая 4 ствола корпуса, плыли облака. В каждом из них проживало 250 000 человек. И все они, как и Фред, работали в компании «Полезные люди». Фред всю жизнь провел в аркологиях, похожих на эту. Даже городок на марсианской станции был таким. Ни один раз не стал бы задумываться о своих жилищных условиях, а Фред вдруг взял и задумался. «Моим клон-братьям», — сказал он мысленно, — «к чему мы пришли, прожив 100 000 000 раслет в таких вот сооружениях?» Транзитная пчела остановилась проверить его состояние. Он сел, отогнал ее и пошел к лифтам. В турбокабину он садиться не стал, выбрал салон. Он пришел раньше обычного, и бежать домой, сломя голову, было не обязательно. Диваны вокруг лифтовой медиазоны пустовали. Пара свободных кресел у камина тоже нашлась. Фреда встретила волна успокаивающей протомузыки. Усталые клоны, одетые во всевозможные вариации сине-коричневых цветов, занимали излюбленные места. Фред прошел по толстому ковру к бару. «Ну и воняет же от тебя», — сказал человек на соседнем табурете. На именной табличке этого Найка было вышито «Жюль». «Что с тобой приключилось?» Продолжал Жюль, морща свой загорелый нос. «Обмакнули в средства для блох?» «Угу». Фред отвернулся. В этот момент ему было трудно проявить дружелюбие к Найку. Он заказал пиво, вспомнил, что должен воздерживаться от алкоголя несколько дней и поменял заказ. Лифт в салон двигался не спеша. Идя вверх, он останавливался только на этажах с двойным нулем, идя вниз на этажах с цифрами 50. Фред решил пропустить свою остановку на время подъема и выйти на спуске. Надо было подумать о многих вещах. Коста, кабинет, Рейли, Гальвен, возможно, склонового износа. Оказывается, он уже успел составить краткий список своих проблем. Расы славятся умением составлять списки. Их брат-донор Томас Эйю был неисправимым списочником. Когда он погиб, в его квартире нашли целую коллекцию. В блокнотах, в компьютере, на обороте конвертов, на листках, прикрепленных к холодильнику. Что купить, как экипироваться, кому отправить рождественские открытки, с какими женщинами хотелось бы переспать. Все это сохранили и даже устроили выставку в Вашингтонском музее Смитсона. «Моим клон-братьям», — думал Фред, — «списки — наша разновидность белых стихов». Выйдя на 150-м, он пересел в местный лифт, а потом на лучевую дорожку, ведущую в Деко-Виллидж, экономичный район в глубине северо-западного ствола. Дверь квартиры поздоровалась с ним и открылась. «Скажи Мэри, что я дома», — сказал он крошечной прихожей. Ответа не последовало, и он позвал. «Мэри?» «Я в спальне», — тихо донеслось до него. «Извини, если разбудил». «Нет, не разбудил. Ты рано сегодня». «Да, чуть пораньше». Мэри больше ничего не сказала, и Фред прошел в гостиную. Собачка ждала возле его кресла со шлепанцами в зубах. Фред расшнуровал тяжелые коричневые ботинки, отсыревшие от гальвена. Собака уволокла их, один за другим, в свой шкафчик для чистки и дезодорации. И ради нее-то он собирался рискнуть своей порядочностью. Он развалился в кресле. Мэри не показывалась и не делала попыток возобновить разговор, поэтому он спросил. «Ты есть будешь?» «Я да. В желудке буквально пусто. Может, перекусим что-нибудь перед выходом?» «Перед выходом куда?» «К Рольфу. Рейли говорил, что заказал столик. Сам Рейли мог и не появиться, но об этом пока не следовало упоминать». «К Рольфу? Сегодня же не среда». «Знаешь, я ему так и сказал». Фред старался говорить весело, но ведь Евангелину не проведешь. Помолчав, Мэри спросила. «В чем, собственно, дело, Фред?» «В купальной церемонии». «А вот оно что. Я не пойду». «Почему?» «Так, не хочется». Фред знал, что спорить в таких случаях бесполезно. «Мне, по правде говоря, тоже. Посидим дома, закажем сюда что-нибудь». «Нет, ты иди. Я весь день только и делаю, что жую. Оставила тебе кое-что в кухне». Фред вылез из кресла. Кухня в их экономичной квартире сводилась к нише рядом с гостиной, где стоял хромовый кулинар. На нем тарелка. На тарелке горка каких-то рулетиков. «Нашел?» Фред поднял тарелку к глазам. «Что это?» «Рыбные рольмопсы с каенским перцем. Рецепт мой». «Правда?» «Хорошая новость, даже очень. Значит, она сегодня вставала и попробовала что-то новенькое. Но кухня...» «У Евангелии аллергия на все, что связано с кулинарией. Набрать готовый рецепт на диске для них и то подвиг». «Это здорово. Прямо сейчас и поем». Когда он взял один рулетик, Мэри сказала: «Не надо, я передумала». Фред чувствовал себя стоящим в шатком челне. Так продолжалось уже 5 лет, с самого дня их свадьбы. Поначалу жизнь с Евангелиной казалась ему волнующей, но с годами чувство постоянного напряжения как-то поднадоело ему. «Они слишком острые», — пояснила Мэри из спальни. «Много перца». «Я люблю острое». «Тогда ешь», — вздохнула она. «Ты ведь, как всегда, лучше знаешь». Фред положил рулетик обратно. И 5 минут дома не пробыл, а уже сыт по горло. Он перебрал в уме варианты. Не есть, съесть один, съесть несколько или просто сказать, что съел. Список кажется полон. Первый и последний пункты можно исключить сразу. Если уж Мэри специально поднялась, чтобы приготовить вот это, надо хотя бы попробовать, а врать Евангелине попросту глупо. Значит, вопрос только в том, сколько съесть. Если они в самом деле такие наперченные, то даже одна штука расстроит в конец его бедный, поруганный Гальвеном желудок. Он поставил стакан под раздатчик, выпил пол-литра рисового молока для смягчения процесса и откусил кусок рульмопса. Острый, да, но не так, чтобы очень. Фред запихал в рот остальное и проглотил. «Класс», — сказал он, беря второй, а за ними третий. «Подожди немного, увидишь». Долго ждать не пришлось. Язык обожгло, в глотке запершило, глаза вылезли из орбит, нос прохудился, на лбу выступил пот. Фред, лишенный зрения и способности дышать, снова нащупал стакан. «Фред, ты в порядке?» Он давился и кашлял, вливая в себя новую порцию молока. «Фред, ты меня слышишь? Иди сюда». «Минутку», – просипел он, вытирая слезы и улыбаясь. Наконец-то его пригласили войти. Она сидела в подушках на их широкой кровати, растрепанная, с пятнами от еды на рубашке. Но Фреду тоже оставили место, а остальное не имело значения. «На, высморкайся». Она протянула ему платок. «Говорила же я, не надо. Надо было и эти выкинуть вместе с прочими. Честное слово, не знаю, зачем их оставила». «Ну, вообще-то вкусно», – выдув нос, сказал Фред. «Смотришь что-то?» В ногах кровати висел маленький скоб. Уголок сада, где ничего как будто не происходило. «Это Шелли?» «Угу. Сегодня у них проблемы с кормлением Джудит. Похоже, дело у них все хуже и хуже. Она быстро слабеет». Фред, заглянув в скоб, увидел открытую террасу между двумя крыльями бунгало «Известная смерть артистки». Полуостров Олимпик, западное побережье. Там только что прошло время линча. Пасмурно, на полу из цементной плитки экзотические растения в расписных горшках. В тени шезлонг, на котором возлежит Джуди Дзю. Рядом две Евангелины, одна из них Шелли. Обе в широкополых шляпах. В таком ракурсе трудно сказать, где подружка Мэри, а где другая. Мэри потянула носом. «Ты прошел чистку, Фред?» Он пожал плечами. «Почему ты мне не сказал?» «Большое дело, подумаешь?» «Очень даже большое. Тебя ранили?» Теперь начиналось самое лучшее. Большие карие глаза Мэри вглядывались в него. Евангелину обмануть трудно, но и ее глаза тоже не лгут. Ее душа ничем не занавешивается от внешнего мира. «Я здоров». Эти слова были наживкой, чтобы выманить Мэри наружу. «Само собой разумеется, что сейчас ты здоров, раз тебя починили». Присяга не позволяла ему рассказывать о своих заданиях никому, даже жене. Но Мэри и так все видела. Евангелин выпустили 32 года назад, когда у состоятельных женщин возник спрос на компаньонок. Афам требовалась аудитория, которая внимала бы им, затаив дыхание. Дело ограничилось пробными партиями, в которые входило 10 тысяч евангелин. Но и это предложение превысило спрос. Рынок потерпел крах, зато расы выиграли. Обнимая жену, Фред подбивал в уме итоги этого сумасшедшего дня, и Мэри видела все. Его страх, боль и панику. «Бедный ты мой», — сказала она, наконец, отпихнув его. Чары рассеялись. «Пусти-ка, мне надо пописать». Фред смотрел, как она вылезает из кровати. Евангелины все маленькие и худенькие, особенно по сравнению с Дженни. Узкобедрые и плоскогрудые по сравнению с Лулу, но в койке с Мэри никто не сравнится. Когда они занимались любовью, Фред просил ее не закрывать своих пуделиных глаз, заново изумлявшихся каждой ласке. Она ушла в ванную, а Фред лег и стал смотреть скоб с Шелли. Подруга Мэри была женой Релли, и они все собирались по средам. В скопе что-то зашевелилось. Открылась дверь, и на террасу вышли еще двое евангелин. Смена. Все четверо сели за круглый садовый столик чуть поодаль от несчастной Мар Дзю. «Ей даже руки сгибать тяжело», — говорила одна. «И слова выговаривать», — сказала другая. «Жевать для нее почти непосильный труд». Фред посмотрел, сколько времени. Если Шелли сядет на поезд в течение часа, то поспеет на церемонию вовремя, даже если Рейли не придет. Он вышел в гостиную, встал перед оконной стеной. Окно было не настоящее, от ближайшей внешней стены их квартиру отделяло добрых полкилометра, но проецировало в реальном времени вид из окон квартиры «Люкс» в том же самом стволе. Солнце опускалось за гребень О'Хара на стороне Иллинойса. Фред стер пейзаж и вызвал телефонную рамку. «Рейли Делл», — сказал он и увидел дерганное изображение своего друга. Рейли ехал в купе-бусинке ЧОТ. Расы заухмылялись. Говорить особенно было не о чем, но этот день они пережили. Они потрепались немного и разъединились. Вернувшись в спальню, чтобы переодеться в домашнее, Фред вдруг заметил, что слизнепровод под потолком заткнут полотенцем. От этого у него случился сердечный сбой. Он постучался в ванную. «Мэри, кто-то заткнул слизнепровод». Не дожидаясь ответа, он влез на стул и вытащил полотенце. 6 слизней тут же расползлись по стенам и потолку. Мэри смотрела на это из ванны. «Я видела в Эвернете. Их собираются отменить вместе с куполом». «Вряд ли. Если по-умному, надо ввести еще больше слизней и удвоить дозу визолы. И десантника поставить на каждом углу. И все это не гарантирует нам безопасности». Мэри смотрела на него во все глаза, и он добавил. «Препятствия слизни незаконно. Нас могут арестовать». «Почему же не арестовывают? Я заткнула дырку уже давно. И, как видишь, все еще на свободе. Иди сюда. Скажи, что ты думаешь». В зеркале ванной расхаживала взад-вперед уменьшенная в четверо Мэри в сексуальном парчевом платье сливово-синих тонов. Настоящая Мэри, сидя у туалетного столика, настраивала макет своей головы. Вечерний макияж на глазах делался все ярче. «Значит, мы все-таки идем к Рольфу», — подумал Фред. Мэри наложила под глазами макета толстый слой порошка горячавки, удлинила ресницы, слегка увеличила пухлость губ. Кожа придала тон загара, глаза и волосы зачернила. «Отпад», — сказал Фред. «Но знаешь, это больше для Нового года подошло бы. Не для вечера с нашей компанией». «Думаешь?» «Да не знаю вообще-то». «Наверное, ты прав». Мэри сменила программу на макияж для коктейля и стала экспериментировать с красками. Один из слизней тем временем добрался до ванной и полз к Фреду. Фред подождал, не сходя с места, и ощутил на лодыжке легкий укол. Слизняк, как и следовало ожидать, сразу же отвалился. Накачанный гальвеном объект угрозы для общества представлять не может. Мэри, однако, кинула на слизняка ночную рубашку и ушла в гелевую кабинку. Фред, качая головой, освободил техноса. «Я серьезно говорю, Мэри, ты напрашиваешься. Что на тебя такое нашло?» «А то ты не понимаешь». Она включила туман, положив конец разговору. Слизень, как ни в чем не бывало, полез по стеклянной стенке к слизнепроводу кабины. Как ни старайся, он получит свое. «Наведу-ка я красоту, пока Мэри душ принимает», — решил Фред. Он сел под коробку визажиста и сказал. «Фред, вечер». В макете он не нуждался, поскольку имел в своем распоряжении всего 3 лица — рабочее, домашнее и вечернее, которое никогда не менял. Опустив коробку, он зарылся головой в ее теплые мягкие складки. Визажист быстро помыл, побрил, тонировал и подкрасил его, а заодно увлажнил кожу и подстриг волосы. Сжатие зубов включило ультразвуковую мягкую чистку. Убрав коробку, он увидел в зеркале маленького себя, меняющего костюмы разного цвета и стиля. Этот. Он выбрал нарядный скаф из сливового крепа, чтобы гармонировать с Мэри. Фред в зеркале сделал шажок вперед, ухмыльнулся и повернулся спиной. «Моим клон-братьям. Все мы. Одна смазливая сволочь».